Глава 6. Бесклассовый. Часть 6. Ха-ха-ха! Джек, владелец гостиницы, смеялся. Он сначала посмотрел на лицо Ли Сун Мина, затем на принесенные им предметы, и снова рассмеялся. «Ты действительно в одиночку все это достал?» Зубы гоблинов, 5 бутылок крови, яд и прочее. Духовая трубка, ядовитые дротики и бутылки, наполненные ядом. Владелец подумал, что из этого паренька можно будет в будущем извлечь пользу. Джек посмотрел вниз на Сун Мина и погрузился в раздумья. То, что они собирались в группы, раздражало, но гоблины не были большой проблемой для опытного авантюриста. Зайти вглубь – опасная затея, но передвигаться вдоль их границы было легко. Но это же был 14-летний юноша! Хозяин удивился еще больше, когда осознал, что он к тому же бесклассовый, с отсутствием навыков. Джек заправлял таверной, поэтому он встречал много иномирцев, призванных в Дженабис. Люди с боевыми и магическими навыками легко приспосабливались. Однако бесклассовые отличались. У них не было умений, необходимых для выживания, как и не было опыта борьбы с монстрами. В большинстве случаев, бесклассовым требовался по меньшей мере месяц, чтобы адаптироваться к жизни в Дженабисе и осознать положение, в которое их поставили, как и то, что им теперь необходимо убивать монстров для выживания. Когда ты прибыл сюда? Вчера. Честно ответил Ли Сун Мин. Джека снова рассмешила эта часть информации. Тебе 14? Да. У тебя нет никаких навыков? Да, нету. Ха-ха-ха! Джек опять рассмеялся. Ему стало любопытно, чем он занимался до того, как прибыл сюда, но он не спросил об этом. Согласно неписанному закону, люди не должны спрашивать о жизни других в прошлом мире. Я щедро заплачу тебе. Ха-ха. Странный ребенок ворвался в мою таверну. А через день он, бесклассовый, пошел и убил. Честно говоря, Джек не думал, что Сун Мин вернется живым. Было всего несколько людей, способных относительно легко разобраться в сложившейся ситуации и убивать монстров для выживания. Обычно такие, как Сун Мин, не возвращались. Даже если они понимали все, сражаться с монстрами и побеждать их – непростая задача. Тем не менее, этот юноша вернулся. Я снижу стоимость вдвое. Ничего в этом мире не бывает бесплатным. Это закон, которого придерживался Джек. Хорошо иметь дело с таким талантливым юношей. Если ты проживешь достаточно долго... Ха-ха! В будущем сможешь стать важной шишкой в Дженабисе. Да. Не забывай обо мне тогда. Джек громко рассмеялся и похлопал по плечу Сун Мина. Сун Мин тоже улыбнулся и направился в свою комнату. У него в голове крутилось много мыслей, пока он поднимался по лестнице. «Ты станешь постоянным клиентом, талантливый юноша». Это сказали владелец ларька и Джек. В прошлой жизни Ли Сун Мин никогда не слышал подобных слов в свой адрес и не чувствовал такого уважительного отношения к себе. Дженаби заставляет иномирцев понять, насколько жестоко и несправедлив этот мир. Он понял это, проанализировав поведение Джека и торговца по отношению к нему. Обладание одним только талантом значительно упрощает процесс получения уважения. Раньше я никогда не обладал талантом. Он вздохнул и вошел в свою комнату. 13 лет в Эрии облегчили понимание его положения. Он так и не довел до конца технику культивации, которую изучал на протяжении десятилетия. Впрочем, как и остальные полученные навыки. Было нетрудно вернуться к точке развития его прошлой жизни. Причина, почему это было возможно, заключалась в том, что навыки, обретенные им в прошлой жизни, не имели просветления. Уровень боевых искусств 2-го класса рос только путем опыта. Техника преследования духовного копья была лишь моделью, без полного понимания. Это относилось ко всем его навыкам. Один гром был только основой, а железная кожа и каменное тело использовали внешнюю энергию. Они требовали немного ци, но в них тоже не было просветлений. Примечание переводчика. Видимо, в первых главах английские переводчики ошиблись в переводе. Крушитель камней стал железным телом. Такова была разница между первым и вторым классом. Боевые искусства первого класса имели возможность просветления. Если вам повезет, вы сможете понять и преодолеть предел навыков. Навыки второго класса не могли предоставить этот шанс. Они представляли собой лишь модель и фигурку, так что там нечему было учиться. Лучшее, что они могли, приблизиться к навыкам первого класса. Моему телу прямо сейчас недостает силы. У меня нет выносливости или чего-то еще. Если я повышу выносливость... Все навыки, кроме подлинных небес, быстро вырастут. Но это все же лишь навык второго класса. Эти мысли ухудшили настроение Ли Сунмина. Он нуждался в таланте для преодоления своих пределов. Но он не обладал этим талантом. У него не было дара превращения ничего в что-то, так что ему пришлось полагаться на понимание боевых искусств. Ну, по крайней мере, у него были подлинные небеса. Это было первоклассное умение. Если он будет достаточно усердно заниматься, он сможет добиться успеха. Техника культивации помогает повысить предел Ци. Если он сможет изучить подлинные небеса, он сможет научиться многому новому и повысить предел своей силы. Так или иначе, техника культивации остается техникой культивации. И у всего имелся свой предел. У меня есть шанс. Но... еще рано. Я должен получить зелье интеллекта. Снимая одежду, Сунмин громко вздохнул. Он немного устал, но все равно упал на пол. Он собирался отжиматься каждый день. Он остановился в гостинице Джека и каждый день ходил в охотничьи угодья. Он использовал навыки настолько часто, насколько мог. Покупал все необходимое у торговца Ганса, а также продавал ему материалы. Обычно он сражался с гоблинами. Он вычистил границы их территории и охотился только на тех, которые бродили рядом с ней. Он продолжал сбор крови и зубов. Поскольку стоимость его комнаты уменьшили вдвое, у него оставались деньги после продажи предметов. Ли Сунмин получал деньги от Джека. «У тебя в продаже есть пространственная сумка?» Прошло около 2 недель с его перерождения. Он навестил Ганса и задал ему этот вопрос. Тот зевнул и посмотрел на Сунмина. «Да, есть!» Пространственная сумка просто необходима для охотящегося авантюриста. Эта сумка снаружи выглядит маленькой, но из-за магии может вмещать большое количество предметов. Так, все они ранее использовались и уже не в таком хорошем состоянии. Посмотрим. Ганс прямо перед ним открыл сумку. Внутри была темнота. Эта сумка оказалась пространственной. Ганс что-то в ней поискал, после чего вытащил сумку поменьше. Ею уже пользовались. Я нашел ее в лесу. Подобрал у мертвеца. Купишь? Сколько? 60 000 эри. Ганс рассмеялся. Она довольно дорого стоила. Сумка была настолько легкой, что ее вес почти не чувствовался, а поскольку в ней не было времени, пища в ней не портилась. Это было очень важно для авантюриста. Дороговато. Хочешь поторговаться? Я снижу до 50 000. Громко рассмеявшись, сказал Ганс. Но Сунмин покачал головой. У него было около 10 000 эри. Даже с ежедневной охотой он покупал предметы и пользовался гостиницей, так что ему было трудно копить деньги. В следующий раз. У меня и впрямь мало денег. Не похоже, что ты хочешь торговаться. Зачем тогда спрашивал? Для меня ты лучший человек, который продаст мне вещи по самой низкой цене. Он нуждался в пространственной сумке. Но это пока подождет. Он просто хотел узнать, за сколько Ганс продаст ее. У Ганса было такое выражение, будто он получил удар по затылку. «Ха-ха-ха! Я занимаюсь этим делом уже много лет, но впервые кто-то настолько мне доверился! Ладно, давай сделаем это. Протестируем тебя. Да? Ли Сунмин широко раскрыл глаза от удивления. Ганс рассмеялся и продолжил. Если убьешь 5 орков и принесешь их глаза, я отдам тебе эту пространственную сумку. Сунмин нервно сглотнул. С тех пор, как он вернулся, по времени прошло уже около 2 недель, но он еще не пытался охотиться на орков. С орками было трудно сражаться. Они были крепкими и сильными. Они не были так же умны, как гоблины, но они обладали достаточной силой, чтобы компенсировать этот недостаток. И сколько ты мне дашь времени? Только сегодня. Сказал Ганс с лукавым лицом. Прошло 2 недели или около того, да? Ты сразу же отправился в охотничьи угодья и выжил. У тебя есть дар. Даже с учетом того, что ты охотишься только на кроликов и гоблинов. Но если убьешь орка, я поверю, что у тебя есть талант. Это не талант, это опыт, подумал Сунмин, но вслух этого не сказал. Хорошо, я согласен. Кивнул Ли Сунмин.